По крыше императорской палатки барабанили капли дождя. Ливень начался с самого утра и прекращаться в ближайшее время точно не собирался. Погода была не просто пасмурной, откровенно примерской, зато в точности соответствовала гадкому настроению кронпринца. Диар сидел за низким походным столом и уже больше часа изучал схему расстановки сил. Снова и снова проводил пальцем по условной линии разделения армий, очерчивал левый и правый фланги, отмечал наилучшие места для расстановки магов. И все больше склонялся к мысли, что принимать бой пока не стоит. «Ваше высочество, по последним данным разведки, горданцы сворачивают лагерь и намерены двинуться в нашем направлении», — проговорил вошедший в палатку Митор Давин. Именно его несколько дней назад Его Величество назначил главнокомандующим императорской армией. Вот только даже этот опытный военачальник не решался начинать какие-либо действия, не согласовав их с Диаром. Сам же принц координировал связь между магами и военными, хотя, по сути, планированием всей операции занимался тоже именно он. «Давин», — вздохнул Ди, подняв на него напряженный взгляд, — «нам нельзя принимать бой. Не здесь. И не в такую погоду. Мы делали ставку на огонь, а во время дождя от него не будет толку. К тому же водная стихия для горданцев родная. И начав сражение сейчас, мы сами подарим им преимущество». Главнокомандующий подавленно кивнул, медленно прошел вперед и присел напротив принца. «Согласен, ваше высочество. Рад, что вы все это понимаете», — ответил он. «Нужно отступать. Но что будет с городами, с жителями?» «Прикроем», — решительно заявил принц. «Они и так пока под защитой, которую горданцы не пробьют. Но она тоже долго не продержится. Неделю-две максимум, а после ее придется обновлять». Конечно, можно было бы оставить в каждом поселении по магу, но кто тогда будет воевать? Сила ведь тоже не бесконечна. Митор Давин ничего на это не ответил, и так прекрасно понимая, что в этой войне у Империи очень мало шансов на победу. Еще вчера, когда был окончательно утвержден порядок действий и расписаны все позиции для каждого отряда, победа казалась не просто возможной, а очень даже вероятной, но все испортил обыкновенный ливень. Всего лишь какой-то непогоды оказалось достаточно, чтобы превратить гениальный план боя, разработанный лучшими умами Империи, в сущую глупость. «Нам придется отвести войска», — задумчиво проговорил Диар, продолжая рассматривать карту местности. «Причем далеко. Но в этом тоже есть свои плюсы. Несмотря на то, что горданцев много, мы все же сможем подпортить им кровь. Да и просто так отступать не станем. В наших рукавах есть еще парочка козырей. Пусть я и хотел их пока припрятать, но теперь уже не получится». «И что же вы собираетесь сделать?» Осторожно поинтересовался главнокомандующий. Ади поднял на него взгляд, в котором впервые за последние двое суток промелькнуло хоть что-то светлое. «То, что у меня всегда получалось лучше всего», — проговорил он. «Диверсию». Спустя несколько часов императорская армия, занимающая позиции в окрестностях нескольких прибрежных городов, начала свое перемещение вглубь страны. Они уходили, оставляя за спиной поселения, стратегически важные порты, что не могло не радовать горданское командование. Едва врагу стало известно об этом отступлении, как отряды их воинов сразу направились штурмовать ближайшие поселения. Вот только так и не смогли прорваться внутрь. Но закрыты для них оказались только города, а вот мелкие поселки и деревни остались без защиты. Конечно, многие жители успели уйти, спрятаться. Но были и те, кто уходить не пожелал. На них-то захватчики и выместили всю свою злость. Пленных горданцы не брали. Да и кого брать? Сельских жителей? Какой с них вообще мог быть прок? Потому это отступление императорской армии обернулось трагедией для сотен мирных жителей страны. И Диар знал, что так будет. Знал, но не видел другого выхода. Если бы они дали бой сейчас, то потери в любом случае оказались бы в 1000 раз больше. Увы, спасти всех при данных обстоятельствах не получилось бы никак. Но его высочество не собирался оставлять случившееся без ответа. И уже этой ночью горданских солдат, расположившихся вокруг одного из захваченных поселков, ждал очень неприятный сюрприз. Ровно в полночь, когда дождь наконец прекратился, тучи разошлись, а на темном небе стала видна россыпь звезд, их часовые услышали странные звуки. Шорохи, скрипы, какой-то скрежет. А еще шаги. Сотни шагов. Будто прямо из темноты на них надвигалось несколько отрядов. Конечно, горданцы тут же просигналили тревогу, подняли солдат. Те даже успели вооружиться и занять позиции. Да только когда увидели, с кем именно предстоит драться, едва сдержали желание убежать. А из темной мрачной чащи леса, окружающего деревеньку, в их направлении двигались вооруженные клинками и саблями мертвецы. Они резво передвигали костяными ногами, раздвигали руками ветви, а в их пустых глазницах горел зеленоватый огонь магии смерти. Да, эта ночь для нескольких отрядов горданской армии стала поистине незабываемой. Они далеко не сразу сообразили, как можно убить тех, кто и так уже мертв. Зато сами скелеты резво махали оружием, а когда теряли его, просто кидались на противников. Их не могли остановить ни выстрелы из пистолей, ни шипы на телах солдат, появляющиеся при боевой трансформации. А даже малейшие прикосновения таких вот мертвых воинов сами по себе приносили горданцам поистине безумную боль. Казалось, этот бой точно завершится победой мертвецов, но, к сожалению, ближе к утру кто-то из горданского командования все же сообразил, что всех этих существ можно уничтожить, согнав в одно место и спалив дотла. Так, после восхода Селимы, бывшее поле боя стало огромным костром, в котором сгорали уже лишенные магии простые кости. А сами, пострадавшие от их набега воины, помогали раненым и прощались с убитыми. Сколько их полегло в эту ночь? Даже представить страшно. Но ведь они сами явились на чужую территорию, и никто из них не думал щадить мирных людей, которые к этой войне не желали иметь никакого отношения. «Пора, Оли», — проговорил Диар, коснувшись рукой плеча брата. Тот стоял на небольшом пригорке и молча смотрел на горданцев, скорбящих о своих убитых товарищах. И пусть глубокий капюшон длинного темного плаща закрывал половину его лица, но Ди все равно понял, насколько Олиту сейчас плохо. «Идем», — позвал Ди, обнимая его за плечи и подталкивая к открытому порталу. Тот не сопротивлялся. На самом деле сейчас ему было как никогда все равно. Его не волновало, куда его ведут, зачем, что вообще происходит. Потому он и позволил брату увести себя, даже не обратив внимания на то, куда именно они переместились. Вокруг снова был лес, но только какой-то другой. Хотя это тоже не казалось младшему принцу важным. «Оли», — позвал Диар, встав перед ним и опустив обе ладони на его плечи. «Посмотри на меня». И тот снова подчинился, потому что не видел смысла сопротивляться. Он сейчас вообще ни в чем не видел смысла. Сколько сегодня погибло от его руки? Сотня? Две? И пусть они враги, но ведь живые создания. У них тоже были свои мечты, желания, стремления. По ним обязательно кто-то будет горевать. Но их больше нет. А виноват в этом один некромант-недоучка. «Оли!» — повысил голос Диар, легонько встряхнув того за плечи. «Прости меня, братишка. Я понимаю, что не должен был тебя в это втягивать. Ты слишком юн для подобной грязи». «Я убил их, Ди», — шепотом ответил подросток, подняв взгляд на Диара. «Их кровь на моих руках». «Нет, Оли, ты действовал по моему указанию. И во всех этих смертях повинен именно я. Ты всего лишь мне помог. Не смог отказать», — уверенным тоном говорил Диар. «Прошу, не вини себя. Это война, а на войне не обходится без жертв, особенно среди солдат. Каждый из них знал, на что шел. Возможно, если бы они не погибли сегодня, то это случилось бы завтра или чуть позже. Но до этого подумай, сколько жизней наших людей они успели бы еще забрать. Олет смотрел в его глаза, но будто не видел. Сейчас его взгляд казался слишком пустым, остекленевшим, словно в нем просто больше не осталось души. «Я не хочу войны», — выговорил он наконец. И вдруг посмотрел на брата совершенно осмысленно и слишком строго, будто за одну ночь умудрился повзрослеть на несколько десятилетий. «Останови это!» — выкрикнул Олет. «Прошу, Ди! Ты ведь можешь! Ты же найдешь способ, пожалуйста! Я не хочу, чтобы кто-то умирал! Прошу тебя!» «Ты же знаешь, что мы сделали все возможное, чтобы предотвратить войну. Но у Горданского короля свой взгляд на происходящее. Но почему из-за его глупости, мести или амбиций должны умирать другие?» Снова закричал мальчик, сбросив с себя руки Диара. «Почему? Где справедливость?» «Тише, Оли. Нет, Диар. Я не желаю смотреть, как они все гибнут. Наша эта армия или нет, все равно, и там живые существа. Почему они должны отдавать свои жизни за чужую блажь?» Ди снова попытался поймать брата, но тот вырвался. «Я не хочу», — говорил Олет, обхватив свои плечи дрожащими руками. «Не могу молчать. Мы же дети императора, а значит, можем положить этому конец. Если кто-то и должен заплатить жизнью, то только тот, кто все это устроил». «Предлагаешь убить Горданского короля?» — иронично хмыкнул Диар. «Увы, эта сволочь осталась в Гордании. Но, скажу тебе по секрету, наши агенты уже ищут способы к нему подобраться. Вот только не уверен, что после его убийства нам удастся закончить эту войну миром». «Но ведь должны быть способы. Хоть один». Чуть тише поинтересовался Оли. И вдруг до его слуха долетел странный, совершенно незнакомый звук. Младший принц империи испуганно вздрогнул и только теперь начал осматриваться по сторонам. Это место определенно было ему незнакомо. Да, они с Диаром точно находились в лесу. Но здесь даже деревья выглядели странно. Нет, многие казались вполне обычными, но вот другие имели мощные стволы, крепкие ветви и большие листья, внешняя сторона которых переливалась розовато-фиолетовым цветом. «Где мы, Ди?» — тихо спросил Олет, делая шаг к брату. Пусть это место выглядело довольно интересным, но он кожей чуял, насколько здесь опасно. «В лиловом лесу», — чуть улыбнувшись, отозвался Диар. И потому как в этот момент вспыхнули глаза Олли, понял, что сделал правильный выбор, притащив его сюда. Все же произошедшее ночью стало для младшего шоком. Олет оказался не готов к подобному. Пусть и понимал, что его скелеты будут убивать врагов, но не до конца осознавал все это. Но иди тоже глупец. Не учел, что в отличие от него самого, Олета в жизни всегда окружали тепло, любовь и ласка. Ведь юный принц рос с матерью, гувернантками, прислугой, охраной, в конце концов. Что он видел в жизни? Да ничего. А тут сразу такое. Едва осознав, как сильно произошедшее задело младшего брата, Диар принял решение на какое-то время перенести его подальше от военных действий. И драконий город показался ему самым лучшим местом. Вообще, прыгнуть сюда Ди собирался еще 2 дня назад. На утро после того, как потускнела татуировка на его руке. Да только никто его не отпустил. Сначала долго выясняли все подробности так называемого покушения. Потом еще дольше выслушивали мольбы кастильского князя. Тот был готов на все ради того, чтобы его внучку выпустили из тюрьмы и сняли с нее все обвинения. Тогда-то сообразительный император заставил его подписать документ, по которому все подконтрольные его княжеству гарнизоны переходили под командование военного министерства империи. После чего все же распорядился выпустить юную интриганку, леди Ангелию, и поместить под домашний арест. Но дело о покушении приказал пока не закрывать. В то же утро не успели разобраться с одной неприятностью, как пожаловала другая. Едва расцвело, пришло сообщение, что горданцы начали высадку на берег вблизи Тиолии. И тут Диару стало совсем не до решения проблем в собственной личной жизни. Да и как вообще он мог думать о себе, когда его стране угрожала такая опасность? Конечно, они с императором и министрами ждали этого момента. Готовились, стягивали войска к побережью, собирали отряды магов и добровольцев из простых подданных империи. Но, к сожалению, до последнего не имели точных сведений ни о вооружении противников, ни о количестве их воинов. Ведь не все горданцы прибыли на кораблях. Некоторые их отряды передвигались под водой, на странного вида больших лодках. И только теперь, после их высадки на берег, стало ясно, что армия захватчиков превосходит императорскую по численности как минимум в 1,5 раза. Все последние 2 дня Диар был настолько занят, что не имел возможности даже нормально поесть. О сне вообще старался не думать, потому что не помнил, когда его голова в прошлый раз касалась подушки. Время неумолимо утекало, а сделать предстояло невозможное. Вот и приходилось принцу мотаться от отряда к отряду, самому выбирать наиболее удобные точки для магического огненного удара, придумывать ловушки, искать способы заманить в них как можно больше горданцев. И пусть многие его идеи, такие как ночное нападение армии мертвецов, были далеки от законов чести, но разве есть кому-то до этого дело? Сам Ди держался сейчас только на энергетических настойках, которые делала для него Шейла. Она же хотя бы иногда заставляла его есть, угрожая тем, что иначе он рискует просто свалиться без сил, когда действие очередного снадобья подойдет к концу. И все эти дни он старался не думать об Элире, как и обо всем случившемся. Знал же, что, вероятнее всего, она просто не пожелает его видеть, откажется с ним разговаривать. Да и поверит ли? Сможет ли принять то, что он был с другой девушкой, находясь под ментальным внушением, что видел перед собой только ее? Бывали моменты, когда он пытался представить, как бы сам отреагировал на подобное, находясь на месте Эли. Что бы сделал, определив по потускневшей татуировке, что она ему изменила? Стал бы слушать оправдание. Поверил бы, что ее одурманили и, по сути, заставили. Смог бы простить. И после этих мыслей на душе у него становилось еще мрачнее, а желание придушить гадкую Ангелию вместе с ее дражайшим дедом увеличивалось в разы. И вот сейчас он все же оказался в Лиловом лесу. Перенес их с Оли к одной из границ купола, но наиболее близко к месту, где располагался один из входов в город. Здесь они могли спокойно дождаться кого-то из патрульных, находясь в относительной безопасности. Увы, в этот раз первыми на появление чужаков отреагировали дикие драконы. Они показались из леса и даже по виду существенно отличались от своих разумных собратьев. Эти экземпляры оказались меньше, все имели землисто-серый цвет и очень походили на больших страшных птиц. Они издавали непонятные звуки, били крыльями, вспыхивали ярким пламенем и тут же гасли, не в силах контролировать стихию. А еще отчаянно старались пробить прозрачный барьер, кидались на него, рычали, издавали какие-то скрипучие гортанные крики. «Ди!» Ошарашенно выдохнул Олит, медленно пятясь назад. «Это и есть твои Имари?» «Нет», — бросил кронпринц с интересом, разглядывая грозно настроенных страшилищ. «Как я понимаю, это те, в ком уже не осталось ничего человеческого. Честно говоря, сам их впервые вижу. В прошлый раз они нам не попадались. Думаю, когда рядом есть Имари, они не высовываются». «Так что, мы теперь не попадем в их город?» Убедившись, что барьер этих тварей не пропустит и бояться нечего, Оля даже немного расслабился. «Придется возвращаться во дворец?» «Нет, подожди», — отозвался его старший брат, продолжая разглядывать дракош. Называть этих существ полноценными драконами у него даже в мыслях не получалось. «Уверен, сейчас явится кто-нибудь из патруля. Должны же они выяснить, почему здесь такая подозрительная активность». И правда, не прошло и 10 минут, как в небе показались 2 темные точки. По мере приближения они все увеличивались, и вскоре стало ясно, что это 2 черных дракона. Земли они коснулись одновременно, опустились с двух противоположных сторон поляны и сразу же вспыхнули самым настоящим пламенем. Мелким дракошам хватило только одного угрожающего вида заведомо более сильных противников, чтобы ринуться обратно в лес. Но одному улететь так и не удалось. В последний момент он оказался пойманным за хвост большой когтистой рукой. А вот то, что произошло дальше, повергло в шок обоих принцев. Два черных летуна приблизились друг к другу и зажали мелкого истерически вопящего дракошу между своими горящими телами. Тот вспыхнул сильнее, все еще вереща и стараясь вырваться. Но вдруг замолчал, словно бы обмяк в лапах противников. А потом округу осветил самый настоящий беззвучный взрыв. Полыхнуло так, что Ди поспешил накрыть их солитом защитной сферой, потому что этот поток жара чувствовался даже через прозрачный барьер. Но спустя несколько секунд все погасло, а от мелкого крылатого существа не осталось совершенно ничего. «Так значит, они все же не бессмертные?» — воскликнула ошарашенный Оли. «Ди!» Но Диар уже отвлекся от младшего братишки и теперь с откровенной улыбкой смотрел на двух черных крылатых хищников, которых даже умудрился узнать. Конечно, его тоже впечатлило произошедшее, но, наверное, он уже просто разучился удивляться. «Приветствую, Картер, Асмодей», — проговорил кронпринц Империи, изобразив легкий поклон. «Очень рад снова вас видеть!» Странно, но даже после такого взрыва эти статные летуны выглядели вполне обычно. Пламя вокруг них сразу же погасло, и теперь они спокойно стояли по ту сторону барьера и внимательно смотрели на чужаков. В ответ на приветствие Диара оба кивнули. А один, тот, у которого на затылке красовалось желтое пятно, даже подошел ближе к прозрачной границе и вопросительно уставился на Оли. «Это мой младший брат», — пояснил Ди, быстро сообразив, что именно интересует Картера. «Нам нужно встретиться с Арго. Устроишь?» Тот одобрительно фыркнул и, приглашая перейти барьер, поманил их к себе длинным черным пальцем. Ди сделал это без малейшего сомнения, а вот Олит почему-то мешкал. «Идем, Оли. Это Картер и Асмодей, братья-близнецы. Не бойся», — мягко позвал его Диар. Тот опасливо сглотнул, перевел взгляд с одного большого черного хищника на другого, но все же пошел за братом. «Ворота ведь не очень далеко», — уточнил Ди, глядя на Картера. А дождавшись кивка, продолжил. «Я примерно представляю, куда надо идти, но все же покажи направление, и буду благодарен, если подстрахуете нас с воздуха». Но вместо ответа Картер взглянул на Асмодея, будто задавая тому какой-то вопрос, а потом вдруг сел, выразительно посмотрел на Диара и указал головой на свою спину. «То есть ты хочешь сказать, что вы согласны довести нас на себе?» — недоверчиво уточнил Ди. «Серьезно?» Его чешуйчатый друг только фыркнул и закатил глаза, будто говоря тем самым, что если кто-то не перестанет задавать глупых вопросов, то пойдет пешком. Потому, недолго думая, Ди помог полному восторгу Фолиту разместиться на Асмодее. Сам влез на спину Картера, и они синхронно взмыли в небо.